So, I am happy to see you today. Я очень рад вновь видеть вас сегодня. So, and double right motivation. И пройдите в своем уме правильную мотивацию. Motivation, which understanding that you know. Without mental development, how your material development, your development, it can't solve the problem. This you should understand. То есть следующая мотивация, она должна быть связана с пониманием того, что без развития ума, без внутреннего развития никакое материальное развитие, никакой материальный прогресс не может до конца решить наши проблемы. Material, you know, well, they have some value, but they can't bring us complete peace and remove the suffering. This I can tell 100% sure. В материальных вещах, в богатстве есть какая-то ценность, но они не могут дать нам полного покоя и полностью избавить нас от страданий. В этом я даю 100% гарантию. If your mind thinks that all material development is most important, that's wrong. This is a wrong theory. А если вы внутри уверены, что материальное развитие это самое главное в жизни, то это неверно, это неверная теория. Yes, ma'am. Material development is also good, but most important is the mental development. This is very important. Материальное развитие это также хорошо, но самое важное, самое главное это развитие ума. Вот это самое основное. If our mind control the under control of delusion. Если наш ум продолжает оставаться под властью омрачений. If our mind don't have any discipline. Если наш ум совершенно не обуздан, не дисциплинирован. You can't even, you know, you can't let your mind focus one object one minute if you can't do it. I mean, in such a state of mind, how you can have happiness? Если вы не можете сосредоточиться на одном объекте даже минуту, то как в таком состоянии ума вы можете быть счастливы? Ум не мог, одна минута не мог, да? Туда-сюда бегит, а как можно счастливы? Понятно, да? И сам себе несчастливы дают. Понятно, да? Ясно, да? So, in order to bring happiness for oneself, very important to, you know, free our mind from delusion. Поэтому думайте так, для того, чтобы стать счастливым самому, очень важно освободить свой ум от омрачений. And you should understand very clearly from depth of your heart that under the control of delusion, wherever you stay, whatever you become, impossible to have a real happiness. И вы должны от всего сердца очень четко для себя понять и уяснить, что если вы находитесь под властью омрачений, где бы вы ни находились и кем бы вы ни стали, для вас невозможно быть счастливым. Это 100% не будет. Это, this one explained very clearly in teaching of four noble truths. Это очень ясно объясняется в учениях о четырех благородных истинах. By Buddha. В учениях Будды о четырех истинах. So under control of delusion, you are in a suffering nature. You are in suffering nature. Итак, до тех пор, пока вы под властью омрачений, вы имеете природу страдания, неотделимо от природы страдания. In this suffering nature, how you can expect happiness? А в этой природе страдания разве можно рассчитывать на какое-либо счастье? Понятно? This Москва, сколько миллион людей есть? Да? Люди, когда вижу лицо, смеяться, любят, да? Ведь думаю, наверное, счастливо. Когда дом посмотрит, разговор, да? 5 минут, все есть страдания. Понятно? Даже Дружков есть, его глава есть. Понятно? Путин есть, его проблемы. Все есть свой проблемы. Потому что омрачение есть, как можно счастливо? Мой русский понял, да? Поэтому самые богатые люди страдают. Самые популярные славы тоже страдают. Потому что ум омрачение. Омрачение. Понял, да? This is 100% sure. Russian, American, Tibetan, anyway, under control of delusion is suffering nature. It's natural suffering. Это на 100% правда. Будь вы русский, американец или тибетец, если ваш ум под властью омрачений, то он неотделим от природы страданий. По природе он страдает. Mind under control of delusion impossible to expect some happiness. И невозможно, имея ум, находящийся под властью омрачений, невозможно рассчитывать ни на какое счастье. Счастье нет. You can have some temporary happiness. This temporary happiness, temporary happiness will make you more suffering after this temporary happiness. Вы можете испытать какое-то временное счастье, Но после это временное счастье, когда оно кончится, принесет вам еще худшие страдания. So from beginning time until now, we don't think of, you know, remove the delusion from the mind. We are always trying to remove the outer enemy, escape from the outer bad condition. That's why our problem never solved. Мы же изначально, например, на посетении никогда не пытались устранить из ума омрачение. Мы всегда пытались изменить, устранить какие-то внешние препятствия, расправиться с какими-то внешними врагами. И поэтому наши проблемы до сих пор не решены. From beginning to until now, our mind still think if I have some other object, if I get this one, if I become something like this and this, then I will be happy. It's also wrong. When you get it, probably never so. This is true, 100% true. С безначальных времен и по сей день мы непроизвольно думаем, вот если я заполучу в своей собственности тот или иной внешний объект, если он будет моим, тогда я буду счастлив. Но это заблуждение. Либо если я стану тем-то и тем-то, я буду счастлив. Но это заблуждение, это не решает наших проблем. When you have strong feeling like that, first you have suffering or not getting it. Если у вас очень сильно появляется подобное чувство, то вначале вы страдаете из-за того, что не получаете желаемого. This is suffering object of suffering. It's not object of happiness. На самом деле, you think it's object of happiness. На самом деле, этот объект, который вы считаете объектом, приносящим счастье, является объектом вашего страдания. And when you have something or having this object. И когда вы обретаете его, то вместе с ним получаете страдание от наличия этого объекта. Then you want to separate from him. И тогда у вас появляется желание расстаться с ним. When you separate, you have something of separating. Когда же вы расстаетесь, вы начинаете страдать от расставания. In this way, our life ends. И так проходит вся наша жизнь, так она кончается. Yes, ma'am. First, suffering of getting it. When you have, you have suffering of separating from it. Сначала вы страдаете. You want suffering of not be able to separate from it. Сначала вы страдаете из-за неполучения этого желанного для вас объекта. Затем вы страдаете от not able to separate from it. От невозможности расстаться с ним. Понятно? Okay. Yes, ma'am. Okay. So this way, you should understand that. In the mind, unsubdued mind, under control delusion, then whatever I became, whatever I achieved, problem will never solve. This way, the best way is a solve problem through inner world, cleaning inside. Outer world will be cleaned by itself. И поэтому это нужно понять, что до тех пор, пока наш ум не обуздан, до тех пор, пока наш ум находится под властью омрачений, что бы мы ни получали, кем бы мы ни становились, наши проблемы никогда не будут решены. Поэтому начинать нужно не с чистки внешнего мира, окружающего нас мира, а с очищения самого себя внутри. И тогда, когда вы очистите себя внутри, тогда вы умиротворите все свое окружение. Внешний мир является вам в соответствии с вашим внутренним состоянием, состоянием ума. Our inner world, inner mind is such a polluted, such a wrong way of thinking, and all everything what you see horrible, everything is horrible. А наш ум, наша внутренняя наша среда, наш ум настолько осквернен и загрязнен, что ложным мышлением, что все, что является нам снаружи, кажется нам ужасным. Inner light of thinking, pure. Then wherever you go, wherever you stay, everything is pure and everything is very nice to you. Если же внутри у вас правильное мышление, если внутри у вас чистота, то куда бы вы ни попали, где бы вы ни находились, все кажется вам очень неприятным. With a dirty face, if you look at thousand mirrors, you see thousand dirty reflections. Если вы, имея грязное лицо, смотрите из тысячи зеркал, то в них вы видите тысячу грязных отражений. If you from the beginning then until now we are trying to clean the dirty reflection outside. That's wrong. С безначальных времен и по сей день мы занимаемся только тем, что пытаемся смыть эту грязь с поверхности зеркал. Но это бесполезно. In future, countless years, if you do like that, you will not solve the problem. И в будущем, если вы еще бесчисленные многие ионы будете заниматься тем же самым, вы так и не сможете решить свои проблемы. Instead, if you clean your own face, thousand mirrors will reflect Если вместо этого вы просто пойдете и умоете свое собственное лицо, то во все эти тысячи зеркал появится чистое отражение. So, cleaning your face. The first step of cleaning your face is a shamatha meditation. Поэтому первый шаг к очистке нашего лица, к умыванию нашего лица, это медитация шамат. When you start the shamatha meditation, you are lying. The real strategy of clean your face. Когда вы начинаете, когда вы приступаете к медитации шаматха, вы закладываете настоящую стратегию умывания своего лица. Настоящая. Before the reciting mantra, doing prostration, 100,000 prostration, and you know, Vajrasattva mantra, they are all good. They are all like a preparation for cleaning the mind. До этого всем бы не занимались чтением мантр, с выполнением 100,000 простираний, 100,000 мантр прибежища, Ваджрасаттвы. Все это хорошо, но это лишь подготовка к настоящему процессу умывания лица. Понятно. Очищение mind, purifying mind. То есть очищение своего ума. Понятно? Ясно, да? Okay, yeah. Okay. When so this, you know, four preparation practice, very important. With the help of this four preparation practice, then if you develop shamatha, much easier to develop shamatha. Much easier to clean your mind. Итак, эти четыре предварительные практики, подготовительные практики очень важны. С их помощью вам гораздо легче будет развить шаматху, гораздо легче очистить ум. Yes, ma'am. There's a different level of the dirty in our face. The most dirty is a five forms of meditation, which make our mind very unclear. Существуют разные пласты грязи на нашем лице, и самые толстые. Нет, mind, mental leaf. На лице нашего ума. И самые толстые из этих пластов – это пять изъянов медитации, которые лишают наш ум ясности. Ясно. Понятно? Ясно, да? Okay. So first we have removed the five forms of meditation from our mind. Then our mind becomes such a clear. Something like when people see you, they think that you don't have delusion at all. Итак, сначала нам нужно устранить из своего ума эти пять изъянов медитации, тогда он настолько прояснится, что после этого, когда люди будут общаться с вами, будет казаться, что у вас вообще нет омрачений. This five forms of meditation not very difficult to remove. Эти пять изъянов медитации устранить не так трудно. If you if you meditate enthusiastically, sincerely, in 6 months, possible remove this five forms completely from your mind, then you achieve the shamatha. Если будете медитировать с энтузиазмом и искренне, то за 6 месяцев для вас будет реально полностью устранить из ума эти 5 изъянов медитации, и тогда вы достигнете шамата. Yes, shamatha realization don't come from outside. Shamatha realization is already there. It was disturbed by these five forms of meditation. Реализация шаматхи не берется откуда-то извне, она уже находится в вас, внутри вас, но ей мешает проявиться эти 5 изъян. For example. Например. In my очки, if there is dirty, I don't see you clear. Например, если на стеклах моих очков грязь, она мешает мне видеть вас четко. Понятно? Okay. With the help of water, if I clean it, I see you very clearly. Если я с водой смою грязь с очков, то увижу вас очень ясно. Potential of seeing you clearly, it didn't come newly after cleaning it. И вот после того, как я стер грязь с очков, потенциал, способность видеть вас четко и ясно не возникла, не пришла ко мне извне. Already there, it was disturbed by this dirty in my eye glass. Она уже была у меня, но ей препятствовала грязь на стеклах моих очков. Понятно, да? Okay. So you should understand. Our mind, potential of mind is unbelievable. It can recognize all phenomena, like a Buddha mind and our mind, no any different. Our mind is, this potential was covered by, obstacle, delusion, and the five forms of meditation. They are dirty. А вы должны понимать, что способность, потенциал нашего ума просто невероятен. Потенциал нашего ума не отличается от потенциала ума Будды. Но единственное, что ему мешает проявиться эти 5 изъянов медитации и все омрачения, имеющиеся у нас. Именно они загрязняют наш ум. Понятно. See, if you make a rocket, It's difficult. You have to create a new potential so that rocket can fly. Например, если вам предстоит построить ракету, то это трудно. Вам нужно создать что-то новое, какой-то новый потенциал, сделать так, чтобы эта ракета взлетела. Понятно? Our mental rocket is all the potential is there, but it was, you know, so many metal just stacking on the ground. Just we have cut this metal. So you don't have to create any potential so the rocket fly. В ракете нашего ума уже есть, уже заложено все необходимое, весь необходимый потенциал. Единственное, что ей взлететь в воздух мешают металлические конструкции, которые приковывают ее к земле. А так уже все необходимое, весь потенциал в ней уже присутствует. Понятно? This is not what I'm saying. Mitra Buddha himself says that all the delusions are temporary, all the good quality of good whole mind, abandoned by nature. А это говорю не я, это слова самого Будды Майтрея, который сказал, что все омрачения носят временный характер, а все благие качества ума заложены в нем от природы. This one, when you understand it, when you, this school teaching of Buddha nature, then you will understand that I have such a potential, I'm not using it. Oh, what is so vast? И это называется учением о природе Будды. И когда вы поймете, вы осознаете, у меня такой невероятный потенциал, я его не использую, какая жалость. Какая жалость, понятно, да? To be honest with you, the, especially the mind which you have now as a human being, precious human life, and this mind, which is such a precious human body, billions and billions of wish-granting jewel can't be compared with it. А если быть с вами честным, то тот ум, тот человеческий ум, который вы обрели сейчас вместе с драгоценной человеческой жизнью, обладает невероятной ценностью, такой ценностью, что с ним, с этим умом не идут ни в какое сравнение сотни и сотни драгоценностей, исполняющих все желания. Millions can't be compared. Миллионы этих драгоценностей не идут ни в какое сравнение с этим умом. When you understand the value of your own mind, then you don't feel like misusing this one, wasting it. И когда вы осознаете ценность своего собственного ума, у вас появится желание не потерять, не потратить впустую эту возможность. Yes, then you will be interested in how to realize this potential. И тогда вас будет интересовать то, как можно реализовать этот потенциал ума. What's the factor which is the stopping my mind from realizing this potential? Вы будете задумываться, какие именно факторы препятствуют моему уму проявить весь этот потенциал, реализовать? Yes, only this. Okay. So, worst thing is the five forms of meditation. И вот и самое первое, самое худшее препятствие, которое следует устранить в первую очередь, это пять изъянов медитации. Because of this five forms of meditation, we can't just think on one object for one moment. Our mind can't concentrate on one object 1 minute. Из-за этих пяти изъянов медитации мы не можем остановить свой ум на чем-то одном, на каком-то одном объекте, даже на минуту, даже на мгновение. Okay. Our mind, you know, mind go everywhere. We can't even control for one moment. Наш ум рассеивается, он блуждает всюду. Мы не можем даже ни на минуту, ни на мгновение обуздать свой ум, подчинить его себе. Such a wild elephant mind, how you can expect peace? А как вы можете ожидать покоя от такого дикого слона ума? Yes, not that. Okay. Mind itself is a best company. Mind itself is a best, you know, worst, you know, destroyer of happiness. Как говорится, ум сам по себе ум является лучшим другом, лучшим спутником, но он же может оказаться худшим разрушителем счастья и покоя. If mind is unsubdued, it's a source of all suffering. Если ум не укрощен, то он является источником всяческого страдания. Not only for you, for everybody. И не только для вас, но для всех. If mind is subdued, it's a source of happiness for you, not only you, for everybody. Если же ум укрощен, то он источник счастья не только для вас, но и для всех. So in order to subdue the mind, in order to clean up my inner world, inner mind, today I'm going to receive this teaching on samatha. Так скажите себе, для того чтобы укротить свой ум, для того чтобы очистить свой ум, свой внутренний мир, сегодня я получаю это учение по шамадхи. Okay. Today I will learn more detail. What are the five forms of meditation which prevent my mind from realizing? Сегодня я более подробно узнаю, что это за пять изъянов медитации, которые мешают моему уму проявить его потенциал. Not only that, today I will try to understand very clearly what are the end antidote which remove these five false meditations from my mind. Помимо этого, сегодня я очень постараюсь очень четко для себя уяснить, что это за восемь противоядий от пяти изъянов медитации. С помощью которых я могу устранить из ума эти пять изъянов медитации. And what are the six powers which help my mind progress from the first stages to second stage? И какие шесть сил могут помочь моему уму продвигаться через все стадии концентрации от первой до девятой? And I want to know more detail about what are the next stages. What's different between each stages? Я хочу более подробно узнать, что это за девять стадий и в чем они отличаются друг от друга. And what shamatha, when you achieve shamatha, how happiness it is. И что это такое, что это такое шамадха? И какое счастье я обрету, когда достигну шамадху? So when you receive teaching on shamatha, first time you understand roughly. Second and third time, actually teaching on shamatha, if you receive 32 times, then you will really understand how to develop shamatha. На самом деле, когда вы первый раз слышите учение о шамадхе, вы понимаете эту тему только очень в общем, очень приблизительно. Второй, третий раз, четвертый раз тоже, в принципе, понимание, глубины понимания вы не достигаете. На самом деле считается, что учение по шамадхе можно послушать до 32 раз. Тогда вот вы что-то уясните и поймете. Понятно? I myself received so many times teaching on shamatha. Every time my understanding became deeper and deeper. And doing meditation very useful. Я сама очень много раз получала наставления по шамадхе. Каждый раз мое понимание шамадхи все больше углублялось благодаря этому. И все это мне очень пригодилось во время медитации. When I receive, after so many times, when I again receive teaching on shamatha, it looks like I'm again receiving from completely different dimension. И когда по прошествии длительного времени я вновь стал получать наставления по шамадхе, в особенности от его святейшества Далай Лама, мне показалось, что я слышу эти наставления совершенно по-новому, с какой-то новой, под новым углом зрения воспринимаю. Okay. Then I understand meditation is science. И тогда я понял, что медитация — это наука. Наука. Понятно? It's a real science of mental science. Это действительно наука об уме. There's no any dogma. И в ней нет никакой догмы. Понятно? What cause you create, such result you achieve. Какую причину вы создаете, такой результат и достигнете. Then I understand meditation shamatha is remoting the TV of mind. И тогда я также понял, что медитация шамадха подобна ремонту телевизора нашего ума. Понятно? Remove the whole TV became clear by itself. Когда вы ремонтируете, вы устраняете неполадки в телевизоре, и изображение телевизора улучшается само собой. Не надо молить, пожалуйста, телевизор работает правильно. Не надо, понятно? Убрать ошибка телевизора. Даже говорит, не надо хорошего показывать, да, он хороший показывает. Понял, да? Ясно? Okay. So, понял, да? So meditation is not just like a mind saying that your mind going here, then not like that, not like that. Meditation is a very, you know, it's a very, for me, when I meditate, I get tired because it's like a remoting my mental TV. Медитация — это не такой уж простой процесс, когда вы сидите, а ум ваш блуждает непонятно где. А когда я медитирую, я по-настоящему устаю от этого, потому что это трудный процесс медитации, это процесс ремонта. Неполадков телевизора нашего ума. Понятно? Ясно? Окей. Now, last time we've been talking about the five forms of meditation. First, I talked about the first force is laziness. В прошлый раз мы стали говорить о пяти изъянах медитации. Я стала объяснять вам первый изъян – лень. This is the first form of meditation. Это первый изъян медитации. Понятно? First, it don't let you meditate. А потому что в первую очередь лень не дает вам медитировать. Second, it don't let you progress. А во-вторых, она не дает вам продвигаться в вашей практике. At the end, it don't let you get the result. А в конечном итоге она не дает вам достичь заслуженного результата. And I also mentioned you three types of laziness. Также я упомянул вам о трех видах лени. Понятно? So this Tibetan tradition, last teaching which I gave, I'm now condensing it. А это тибетская традиция такая, то учение, которое я дал в прошлый раз, я повторяю вновь в сжатом виде. Yes. Main thing is that I want complete knowledge See, when I give teaching on shamatha, I don't have any book. I don't even read it before. А когда я давал учение по шаматке, как видите, передо мной нет никакой книги на столе, и даже перед лекцией я не читаю никаких книг. Okay. It should be here. Все должно быть здесь, в голове. Понятно? So I receive teaching like that. My spiritual master tells that point, point, point, like that. Everything coming here. Then meditation. Then you have a complete knowledge here. Not on the book, not like that. Here, it should be here. Я получал учение сам таким образом. Мой духовный наставник излагал мне эту тему пункт за пунктом. Все это я запоминал, все это укладывалось в моей голове. И тогда получается, что когда вы медитируете, весь материал для медитации находится у вас в голове, в вашем уме, и вам не надо обращаться к каким-либо книгам. Я тоже хочу, да, вам будущее то, это первый ошиб вам, все вам медитации, и даже с ней не ответ. Понял, да? У вас потеряете, да? Противоядие. Да? Потом все сила, то это все сила. Понял, да? And then what are the nine stages? What's different? Then you really understand. Then I will let you meditate shamatha. 9 стадий. И в чем различие между этими 9 стадиями? Тогда вы по-настоящему будете понимать эту тему, и тогда я разрешу вам медитировать на шамат. Yes, not that. Okay. In order to do intensive shamatha meditation in the future, now see, very fortunately that, you know, now there will be retreat center. Now almost finally we have retreat center all of Moscow. А теперь, если большая удача для нас, для всех, уже почти решено, что у нас в Подмосковье появится ретритный центр. Some of my students, they offer the big territory of Dashwana retreat center. Некоторые мои ученики поднесли большую территорию сдачи под ретритный центр. Okay. This is Lama Tsongkhapa retreat center. Это будет медитационный центр Лама Цанкап. And if you can, you can go. In future, I also meditate. You can also. Every weekend is our dance. А в выходные вы можете туда приезжать и проводить там ретриты. В будущем я там буду сам медитировать, и вы можете там медитировать. Это будет как наша общая дача. Когда вы приезжаете туда на выходные, вы должны в день делать не менее 2 сессий медитации. А в остальное время вы можете отдыхать. И разговаривайте о дхарме. Находясь там, не надо никаких мирских сплетен. They will Lamrim book and discuss on Lamrim. А там будут лежать книги по Ламриму, и вы можете обсуждать Ламрим. So rich material. Так очень много богатого материала для разговоров. Понятно? And very important to see in the monastery there's a system of debating. Debate and then debate on the shamatha point, this thing, if it's first stage, second was different, if this different, like this, then what about that one? So debate like that. Then your understanding of shamatha became more precise and precise. В монастыре есть уже устоявшаяся система диспутов, и когда за основу, то есть в качестве темы этого диспута берется шаматха, то монахи подробно дискутируют на эту тему, в чем разница между там тем-то и тем-то. И благодаря вот этим диспутам их понимание становится более и более точным, эта тема. And debate on the four number two. Then you answer the four number two become more precise. Точно так же ведутся диспуты на другие темы, такие как четыре благородные истины. Благодаря этому ваше понимание четырех истин также углубляется и становится более отточенным. Понятно? Ясно, да? Okay. First, here everything should be clear. Then here everything will be clear. Сначала здесь в голове должно быть ясно и четко, а потом там вот в сердце. Понятно? Здесь непонятно, да? Здесь как можно чистое, понятно. Не можно. Понятно, да? From here, then through meditation, then go here. Then it's a heart understanding. Из головы, из ума, посредством медитации, все должно переходить в сердце. И тогда вы обретаете сердечное понимание. Сердечное, да? Настоящее чувство. Ясно, да? So that's where, you know, now it's very good. Everybody, you know, as I told you, all the this place will be allowed for the member of the Central Lama Tsongkhapa, and member of Central Lama Tsongkhapa, I'm telling you that, you know, whoever feels close to the center, they can become member of Central Lama. It's not only necessary you should be very rich, or you should all every month pay the membership. That's not only necessary. Вот это место, как я уже сказала, этот ретритный центр будет предназначен для членов центра Лама Цанкапы, а членом центра Лама Цанкапы может стать любой человек, который чувствует близость к нашему центру, который поддерживает наш центр. И для этого не обязательно быть очень богатым, и не обязательно ежемесячно даже платить какие-либо деньги. There's no narrow, and people can give donation for accumulation merit, and also because you are using it, you should also pay something. Налога или пошлины здесь нет, то есть люди вольны делать какие-либо пожертвования для накопления их собственных заслуг. Но если вы пользуетесь чем-то, то, соответственно, взамен вам нужно что-то платить за пользу. Но это должно происходить по вашему желанию, по вашей доброй воле. Понятно. И надо брать ваш карман пустой, не надо платить, хорошо? И надо брать 10 торгов, да? И надо много денег, да? Тогда больше платить. Иногда карман пустой, да? Тогда не надо платить, да? Нет ничего. Моральный, да, помогает, думаю, как хороший центр, да? Пока я буду карман пустой, потом немножко будут, я немножко помогу. Вот так вот, хорошо? Деньги – это не самое главное. Понятно, да? Ясно, да? Окей. So, most important, the member of Sri Lanka Sokapa morally supporting the center. And all the members between them, very important, have a brother and sister feeling. Supporting each other, helping each other, is very important. Важно, чтобы все члены Центра Лама Цанкапы морально поддерживали центр. И это гораздо важнее. И еще важно, чтобы между членами центра были очень близкие отношения, как между братьями и сестрами. Понятно. Наш член, одна член болит, все надо помогать. Понятно? Ясно? Это уж хорошо. Понятно? Окей. So that's where Sunday we are going there, the place, and we will, I will do some prayer there. Воскресенье мы туда съездим в это место, я там проведу молитву, чтобы это место получило благословение. Then we can build a beautiful wooden house for retreat. В дальнейшем мы можем построить там красивый деревянный дом для ретрита. First we see the territory, then we can make a plan. When we have territory, then we can all together, we can do anything. When we are all together. Сначала мы должны осмотреть территорию, а потом построить план. Когда мы будем решать этот вопрос все вместе, то, соответственно, все нам будет под силу. Когда все вместе, рука золотая. Да, человеческая рука золотая. Понятно? Когда все вместе, это наш ретрит. Это не никого лишний человек, это наш. Зачем нужно отдельно дать? Это наш дар тоже. Понял, да? Наш дар, наш ретрит, все. Зачем надо дать, да? Понял, да? Окей. Now you don't have to think of your dad's future. This is the best dad. И в будущем вам не надо будет думать о строительстве собственной дачи. Это лучшая дача. Понятно? Понятно. Большой дом, один человек, дача, кстати, мне не интересно. Понятно? Мне не интересно. Если я хочу дать, да, я хочу общее место, да, там все, которые мысли одинаковые, да, там не только отдыхать, да, ум тоже отдыхает, да, немножко медитацией заниматься, потом чай пить, разговор, да, но все разговоры дарма, да, философии разговор, да, логически, не так, эмоции, без эмоций, да, логически, объективный разговор, да, мой то и такой нету, да, если это так, так, так, так, да, логически разговор, да, потом это все мудрости. Became a wisdom. Wisdom is a, finding the objective reality. Тогда это станет мудростью. Мудрость – это открытие реальности, объективности. Objective. Not something like emotion. This is right because I feel like that. This is right. То есть это не имеет отношения к эмоциям. Это так, потому что мне так кажется, потому что я так чувствую. Это никакая не мудрость. Это не мудрость. Even you believe on the right object, with such emotion, that's not wisdom. It can change very easily. Even you, just like, for example, believe in the four noble truth. You say, four noble truth is right because I feel like that. Then later on, your feeling will change. You will say, I think it's not right because I don't feel like. This is not stable. Даже если вы верите во что-то правильное, но если ваша вера основана на эмоциях, она нестабильна, может вас подвести в любой момент. Например, даже если, например, вы верите в четыре благородные истины, но веря в них, исходите из того, что четыре благородные истины – это правда, потому что мне так кажется, потому что я так чувствую. Неприятно. Вот через некоторое время что-то изменится в ваших чувствах, и вы перестанете верить в четыре благородные истины. Вы понимаете, мне сейчас неприятно. Это не мудрость, это как бумага, которая летает туда-сюда. Real wisdom is that you see objectively, clearly, very clearly. Yeah. You know, even you are in very bad mood, very bad mood. Bad mood, somebody say, fall over to the not right. Say, no, I'm in bad mood. But this teaching is real true, because I know it very clearly. Настоящая мудрость – это когда вы знаете что-то объективно, знаете что-то беспристрастно. И тогда даже если вы в плохом настроении, вы в дурном настроении, при вас кто-то говорит, четыре благородные истины – это все ложь, это неправда. Вы на это вы скажете, может быть, я в плохом настроении, но четыре благородные истины – это правда. И я не могу ничего сказать против этого, несмотря на все мое плохое настроение. Если мудро не то, да, когда плохо настроение, ничего не верит. Короче, настроение все верит, понял, да, вот так не говорит. Окей. So that's where, okay. So now we come back to the point. А теперь возвращаемся к теме. So in a condensed way, there are three types of laziness. As I told you last time, first is laziness of not wanting to do anything. Second one is laziness of thinking yourself inferior. Third one is the laziness of procrastinating. These three you should understand. Как я вам уже сказала, существует три вида лени, и я перечислила вам в прошлый раз эти три вида лени. Первое – это лень апатии, нежелание что-либо делать. А второе – это лень неверия в собственные силы, недооценки собственных сил. И третье – это лень откладывания на потом. So don't think that laziness, just don't want to do anything. Yeah. No. Laziness, second one's laziness of, not this one. Second one, laziness attached to wrong object. The third one, don't want to do an inferior, you know. Third one is procrastination and this together. Нет, не так. Значит, второе вид лени – это привязанность к неподобающим объектам, а третье вид лени – это откладывание на потом и недооценка собственных способностей одновременно. Attached to wrong object is also laziness. А привязанность к неверным неподобающим объектам – это тоже вид лени. And thinking that I can't meditate, that's also laziness, you should understand. Когда вы думаете, я на это не способен, я не способен медитировать, это тоже лень. Don't think you are humble. This is not humble, it's laziness. Не думайте, что тем самым вы проявляете скромность. Это никакая не скромность, это лень. Это дурак, понятно? Я не могу, я такой хороший, я вот так, все так, вот так сидит. This is not humble. Это не скромность. Это не скромность, это глупость, это лень. Понятно? Я улицу не могу поехать, я магазин не могу купить, да? Я ничего не могу дома сидеть. Это диско, like that. You can't do anything. Когда вы ничего не можете. Понятно? Ясно? I can do everything. Наоборот, у вас должно быть ощущение, я все могу. Я могу. No, arrogantly say, I'm the best. Everybody's bad. This is arrogant. That's stupid. Но при этом думать, я могу, и думать, я самый лучший, а все остальные хуже меня, то это уже высокомерие, и гордыня, и вот это глупо. Self-confidence and proud is big difference. Уверенность в своих силах и гордыня, самоуверенная гордыня, это две разные вещи. Okay. So that's why during the teaching last time, during the Shantyam teaching, I explained very clearly, proud, you know, self-confidence and arrogant, there's a big difference. One is positive, one is negative. Поэтому I told you very clearly. В прошлый раз, когда я комментировал Шантидеву, я очень четко объяснил вам разницу между уверенностью в собственных силах и позитивной гордостью и самоуверенной негативной гордыней. Я очень четко объяснил вам, чем они отличаются. When people who want to meditate, who want to have Hinduism, is you know, self-confidence, positive pride, very important. Для людей, которые хотят медитировать, которые хотят породить в себе энтузиазм, усердие, очень важно быть уверенными в своих силах и иметь всегда эту позитивную гордость. Positive pride is a antidote to one specific laziness. That is not thinking yourself inferior. А позитивная гордость является противоядием от одного вида лени, лени недооценки собственных возможностей, способностей, лени, связанной с чувством неполноценности. Yes. Вам интересно, да? So that's why there's so many analysis of laziness. Существует много подробного анализа или классификации, связанных с ленью. Когда вас охватывает лень, вы не можете себя насильно заставить медитировать и тому подобное. Это не энтузиазм. Настоящий энтузиазм – это когда вы с радостью, с удовольствием занимаетесь духовной практикой. Это энтузиазм. Понял, да? Ясно, да? Окей. So that's where. So then, in order to remove laziness, you know, there is four antidotes, as I told you. Как я вам говорил в прошлый раз, существует четыре противоядия от лени. Вам все интересно, да? Интересно, да? These are the very important conversations. If you don't know this thing, then you are like a small children trying to meditate. There's nothing you can do. Это очень важно для медитации. Если вы всего этого не знаете, то вы будете как маленький ребенок, который пытается медитировать. Вы не будете как маленькие дети, хочу самолет. Понял, да? Самолет ничего не бегает. Понял, да? Вы думаете, самолет бегает, да? Like that, small children staying in an aeroplane, like a small aeroplane going like that. You think you are flying, but really it is even not moving. Как маленький ребенок, который сидит в самолете, рулит, значит, рулит рулем и думает, что самолет летит, что самолет полетел в воздухе, хотя самолет даже не шелохнулся. Many people who don't have this information very clearly, they think they are meditating. They are doing very advanced meditation. There's no any progress. There's just not moving at all. Многие люди, которые не знают ясно и четко всей этой информации, они думают, что занимаются медитацией, они думают, что они продвигаются на духовном пути, хотя на самом деле они стоят на месте. Они думают, что они занимаются очень продвинутыми медитациями, хотя на самом деле они стоят на месте. This teaching is not I'm teaching. It's a teaching of Buddha, teaching of Maitreya Buddha. Everything is very plain root text. Это учение является не моим учением, это учение Будды, учение Будды Майтрея, и все это очень четко изложено в коренных текстах. Lama Tsongkhapa bring it from the root text and then put in one. There's so many root texts, and one every essential instruction put inside. Then that's called Lamrim. Существует очень много коренных текстов, но Лама Цзянкапа взял из них, извлек самые сущностные наставления и объединил в одном труде, который называется Ламрим. Ламрим в переводе означает этапы пути к просветлению. How to go step by step, step by step to state of enlightenment. Это руководство о том, как поэтапно двигаться к просветлению. Понятно, да? Ясно, да? Вам интересно? Да? У меня нету инструкции, да? Ведь так медитация, смотри, ясно ум, ясно свет, вы Будда Будда. А у меня там инструкции нету. Even in Tibet such thing doesn't exist. Даже в Тибете подобного не существует. If such teaching exists, then I should teach this before you. Если бы такое учение существовало в Тибете, я бы должен был его получить раньше вас. Потому что я тоже ленивый, и я хочу стать Буддой очень быстро. Очень быстро, я тоже хочу быстро Будда, да? А раньше меня очень такое интересно, да? Маму, Дарзоксен, я хочу быстро Будда хочу. Many years before, I want to become Buddha very fast. Много лет назад, когда я был очень молод, мне хотелось стать Буддой очень быстро. I'm very interested in Mahamudra, Dzogchen. Меня очень интересовали такие темы, как Mahamudra, Dzogchen. Then I realized that without foundation, you can't achieve, you can't progress at all. Но позже я осознал, что без фундамента вообще невозможно достичь никакого прогресса на этом пути. Понятно? Ясно? And His Holiness Dalai Lama and my spiritual master Sri Gijananda put me on the ground. They are very kind to me. И его святейшество Далай Лама и другой мой духовный наставник Гишинавандарге опустили меня на землю, и я считаю, что тем самым они проявили ко мне огромную доброту. So I am also putting you on the ground, So in future you will understand how kind I am to you. А я также ставлю вас на землю, чтобы в будущем вы поняли, насколько добр я к вам. Now, antidote, you know, antidote. First, there's four antidote to laziness. Now you listen carefully. А теперь слушайте внимательно. Значит, существует четыре противоядия от лени. First antidote is a faith. Первый из них это вера. Faith, there's a different types of here, there's specific faith. Есть разные виды веры, но здесь имеется в виду особая вера. One is faith in yourself that you can develop samatha. That is, as I told you, confidence, self-confidence. Positive pride. This is the one antidote to your laziness. Как я вам уже говорил, это вера в свои собственные силы, в то, что вы способны развить шаматху, уверенность в своих силах или позитивная гордость. Your faith in your Buddha nature. Это вера в вашу собственную природу Будды. You can become Buddha. Вы можете стать Буддой. У вас есть весь потенциал Будды. Это правда. Понятно? Смотри. Very dirty water, very clean water. By nature, no any different. Между очень грязной водой и очень чистой водой по природе нет ни малейшей разницы. Понятно? What's different? В чем разница? In pure water, there's no obstruction. То, что в чистой воде нет ничего ее омрачающего. Понятно? On dirty water there's so many obstructions, so many dirt, dirty dirt. А в грязной воде очень много грязи, очень много всего там всего мусора. Понятно? When you remove this dirt, this pure water and this pure water, there's no any different. А когда вы устраните весь этот мусор, всю эту грязь, то увидите, что между первой водой и второй водой нет ни малейшего различия. Понятно? By natural water, both of them same. One is say, polluted by dust, one is not polluted. В природе и та и другая вода совершенно одно и то же, но просто одна вода осквернена, загрязнена, другая же чиста. Same way, our mind, Buddha mind. By nature, no any different. И точно так же между нашим умом и умом Будды по природе нет ни малейшего различия. Buddha mind. Mind free from delusion. That's why it's very pure. Но ум Будды свободен от омрачений, поэтому очень чист. Понятно? Our mind, delusion is not free. Because of our so many wrong way of thinking, our mind make our mind more polluted. Наш же ум не свободен от омрачений, и из-за того, что он полон всяких ложных суждений, эти ложные суждения делают наш ум более загрязненным, более омрачен. Понятно? This example understanding. Think on it, this point. Then you will naturally develop the, you know, divine pride. Задумайтесь над этим примером. It's very important. Это очень важно. Думайте над этим примером, и тогда, если вы хорошенько подумаете об этом, у вас сама собой породится божественная гордость. Yeah, that divine pride. Божественная гордость. It's very important. Это очень важно. Понятно? This will free you from, you know, depression and guilty. Это освободит вас как от депрессии, так и от чувства вины. You are not by nature bad. You make mistake, but by nature you are not bad. В природе вы не плохие. Вы не значит, что я плохим. Вы совершаете ошибки, но вы не плохие. This, you know, depression and guilty, they come from, you know, not understanding the potential of mind. You think I'm very bad, I'm just worthless, God should punish me. This is not right, I think. А все эти депрессии, чувство вины возникает из-за непонимания потенциала ума. Вы думаете, я никчемный, я очень плохой, очень грешный, ни на что не способный. Понятно? Я не хочу жить, не хочу, я хочу умом, да? Это дурак, понятно? Even you have done a very big mistake, you say, oh, in samsara everybody makes mistakes, doesn't matter. Даже если вы совершили очень большую ошибку, скажите себе, в сансаре все совершают ошибки, ничего страшного. Ничего страшного, понятно? Когда грязь на улице, да, грязь, dirty street, and you go, your clothes become dirty, there's nothing to show. А когда вы идете по очень грязной улице, ваша одежда там пачкается, и здесь нет ничего потрясающего. Понятно? Ясно, да? Best thing is say, wash it, don't go there again. Самое лучшее, что можно сделать, постирать одежду и больше не ходить по этой улице. Okay, yes, huh? Okay. And try not to go in the place where make your mind more diluted. И старайтесь не бывать в тех местах, где ваш ум становится более омрачен. Purify karma, it can purify. Очищайте негативную карму, ее можно очистить. Then be happy. И будьте счастливы. Yes, huh? Okay. how we do when we our clothes become dirty, then we look at it and say, oh, well, my clothes dirty, I'm very bad, then beat yourself, feel unhappy. That's stupid. А мы же как поступаем, когда наша одежда загрязняется, пачкается, мы приходим в ужас, глядя на эту грязную одежду, начинаем себя ругать, корить, бить себя за это. Это глупо. Then next morning again go there. А на следующее утро опять туда же идти. Then come back and say, oh, I'm very bad. This is wrong. Возвращаемся и опять начинаем говорить, какой я плохой. Это неправильно. It wise people. Мудрые люди. Yeah, no? They go and become dirty, then they wash it. Oh, instead of they're scolding them and feel depressed, they just go and wash. Они попадают в грязное место, там их одежда пачкается, но когда они увидят, что их одежда испачкалась, вместо того, чтобы ругать себя и чувствовать депрессию, они просто снимают и начинают ее стирать. Then say, next time I will not go, because this unnecessary so many work come from going this place. А потом говорит, в следующий раз мне лучше туда не ходить, потому что очень много у меня какой-то ненужной работы прибавляется. Стирать грязную одежду. Лучше вообще туда не ходить. Да? So, finished. Yes, и все, на этом закончим. So I'm in your daily life, I'm telling you, this thinking of your Buddha nature. Поэтому вот в повседневной жизни я вам и говорю, вы больше думайте о своей природе Будды. One day you can become Buddha. One day you become source of happiness for all sentient beings. Когда-нибудь вы можете стать Буддой, когда-нибудь вы можете стать источником счастья для всех живых существ. One day definitely you will become Bodhisattva. И когда-нибудь, несомненно, все вы станете Бодхисаттвами. How would it be if I became Bodhisattva? I became source of happiness for all living beings. Думайте, как было бы замечательно, если бы я стал Бодхисаттвой? Тогда бы я стал источником счастья для всех живых существ. One day I can develop shamatha. Когда-нибудь я могу развить шамату. I can, my mind becomes such a subdued, I can concentrate one object as long as I want. Мой ум станет настолько укращенным, что я смогу сосредоточиться на любом объекте столько, сколько захочу. My mind will come into such a tranquility, body will be such a blissful, then I don't have such happiness outside. Мой ум наполнится невероятной безмятежностью, и тело наполнится таким чувством блаженства, что мне не надо будет искать никакого внешнего счастья. One day you can ever live on the food of concentration. Когда-нибудь вы сможете научиться жить, питаясь только пищей сосредоточения. Ясно, да? Пищи, да, не обязательно много грубой, да? Понятно, да? Okay. When you develop shamatha, you can live on the food of concentration. This is a very delicious food. Когда вы развиете шаматху, то сможете научиться жить, питаясь пищей сосредоточения, а это очень вкусно, вкуснейшее. Then you are not dependent on the material. И тогда вы перестанете зависеть от материала. Like Миларепа. Подобно Миларепа. Okay. You need only one cloth to cover your body. Вам понадобится только одна тонкая ткань, кусок тонкой ткани для того, чтобы прикрыть свое тело. Okay. And because of samatha, you can have tummu, then you don't need a big house to keep your body warm. You have inner home. И благодаря шамадхи у вас появится тумо, и тогда вам не надо будет иметь большой дом для того, чтобы согреваться. Вы будете согреваться своим внутренним жаром. Понятно? After shamatha, all this is possible. После достижения шамадхи все это станет возможным. Понятно? Тумо Гишери Бутсе, when he developed the tumo meditation, in the winter time, my father saw, you know, when he meditated, you know, outside his cave, all the snow melted, all of also his skin. Мой отец видел, когда Тумо Гишер Ринпоче, один из очень известных современных тибетских йогинов, когда он родился в одной деревне с моим отцом, то есть он был земляком моего отца. И вот когда он медитировал, он там неподалеку медитировал в его пещере, когда он занимался медитацией тумо в этой пещере, отец видел воочию, как весь снег вокруг пещеры на большом расстоянии таял. Ясно, да? And my father told me that, you know, he has assistant, two assistants. One is a, you know, one abs, and one is a this, no, one is this one, медведь. Big monkey, yeah. Yeah, big у него было двое помощников, у Тумо Гишери Ринпоче, отец тоже видел, значит, большая обезьяна и медведь ему прислужил. They bring food, they bring water, everything. When in session, they would not let anybody come. Они приносили еду, воду, все ему приносили, а когда он сидел во время сессии медитации, никого не подпускали к пещере. Понятно. This true story. Это вот реальная история. What's his name? This White Lama, who wrote about Tumukeshi Rinpoche. He also been to Tibet. Нагарика Говинда, да. There's some clue also. I don't believe it. Вот это Нагарика Говинда, автор книги «Путь белых облаков» о Тумукеши Ринпоче. Может быть, многие читали, да, этот труд. Он тоже был в Тибете. He been to this place. Он был в этом месте. Я не думаю, что все, что он написал, это правда, хотя многое правда. Много правда, да? Some of them правда, but little bit like a poetic way, little bit exaggeration. Кое-что правда, но некоторые поэтические преувеличения. He's very good, you know, very good writer. He never read the story. Хороший писатель, может писать увлекательно для того, чтобы людям было интересно читать. Это очень хорошо. It's good people when people get inspiration Dharma through this book. Хорошо, если у людей, которые читают, прочтут эту книгу, появится вдохновение Дхарме, это будет очень полезно. Даже если не все правда. So that's where, you know, my main point is that, you know, all these things possible for you. You can do it. Only need a friend. В общем, моя основная мысль это то, что все это для вас реально. На все это вы способны. This thing should be your dream. И это должно быть стать вашей мечтой. Мечтой. Понятно, да? Ясно, да? For me, my dream is like that. I want to meditate, achieve this realization. This is my dream. I know if I have 10 dancers, 10 Mercedes, Royce or 10 Rolls Royce, тысячи телеграмм, no any happiness. What's the use of it? Моя мечта медитировать, достичь всех этих реализаций. Это моя настоящая мечта. Если же у меня будет 10 дач, 10 Роллс-Ройсов, миллиарды долларов, там сотни, десятки телохранителей, какой смысл во всем в этом? Ходорковский. What's his name? Ходорковский. Ходорковский, да? How much money do you have? У Ходорковского сколько было денег, а сейчас он сидит в тюрьме. These are the real good teaching. Вот такие примеры для нас должны стать очень хорошим учением. Посмотрите, сколько он работал, чтобы заработать все эти деньги. He's a brilliant person. А у него же блестящий ум. How to collect money? But if he meet with the spiritual master, Dharma, by now he have a, you know, instead of putting effort on the collecting this money, if he put effort on the collecting that inner realm, he will be very highly realized person. А человек с выдающимися способностями, с блестящим умом, но весь этот свой ум он направил лишь на зарабатывание денег, на метод накопления денег. Если бы вместо этого он встретился с подлинным духовным наставником и направил свои способности на другое русло, в русло духовного развития, я думаю, что к этому моменту он достиг бы уже очень-очень много. Такой люди подлинно не мера, понятно? Если его встречили такого аутентичного мастера, это люди могут развивать очень сильные реализации. Потому что он не только умный, он активный. Так он, если он решит, он хочу. Потом вовремя работает, не познает. Все мои ученики познают, понятно? Слушая, не менее, думая, познают. Потом он уже ничего не получит. Бизнес или так? Бизнес не только умный, да? Вовремя не познает, не надо. Вовремя надо, план надо, так. Если у меня 60 лет, да, через 10 лет мне надо так надо. Это реально так надо, да, вот так немного план надо, да. Тогда вы можете, понятно, да? Это мой совет, хорошо? Без ничего плана, гасительная лекция есть, лекция ближе, слушаю, шамана интересно, да, я хочу будущего лекции, да, как хорошо. Да, потом другие лекции, да, слушаю, это тоже хорошо, да, стабильнее, понятно? Это так, люди, которые хотят бизнес, все люди слушают, одна проект бизнес, как интересно, да? Потом другой бизнес проект слушают, это тоже интересно, да? Нету, баланс нету. Без баланс, very interesting project of million and million dollar talking, and in reality, you don't have a strategy of collecting $1,000 every month. Если без основы, без фундамента, все эти интересные проекты, как бы так и остаются проектами. Остаются разговорами о зарабатывании миллионов долларов, но в реальности у вас нет даже стратегии на то, чтобы зарабатывать ежемесячно $1,000. Понятно. Ясно, да? So, spiritual, in business, everywhere, practical is very important. Итак, и в духовности, и в бизнесе, везде очень важно быть практичным. You should understand that, you know, what we are thinking, samsara we are thinking, became a rich person, became very poor. This is the not way to solve your problem. В наше сенсорическое мышление, то, чего мы хотим, на самом деле это совершенно не способ решения наших проблем. И это не должно возбуждать наш ум, не должно производить на нас впечатление. Понятно, да? Когда вижу красивую машину, да, мужчина золото здесь, да, очень дорого, да, здесь золото, здесь золото, о, как хорошее, дорого, да, если я так, да, это неправильно, понятно, да? Ясно, да? I am always impressed by Milarepa. It's true. На меня всегда производит впечатление Миларепа. Living in such a mountain, meditating, mind such a richness, you know, his wisdom, richness, wisdom, concentration, all these things. When I see, then I am impressed. I say, may I become like that? May I achieve such status? Это человек, который прожил всю свою жизнь в горах, медитируя, с невероятно чистым умом. Он ничего не имел, но в уме он имел невероятное богатство, мудрости, сосредоточения. Он реализовал столько благих достоинств. Вот это действительно производит на меня впечатление. И то же самое у вас должно быть. Если ваш ум будет впечатлять вот такое, вот такие люди, то такие личности, то постепенно он начнет склоняться к настоящему духовному пути. Then you want to see this one. И тогда у вас будет желание достичь того же. You also want to realize this one. И вам тоже будет хотеться достичь and того you, же самого. And you know that I can do it. И вы будете знать, я на это способен. Because I have this Buddha nature. Потому что у меня есть природа Будды. This faith is very important. Вот такую веру иметь очень важно. And this became real individualism. Then you don't become lazy. If I try to stop you from mental development, I can't stop you. Эта вера, когда у вас появится, станет реальным противоядием от вашей лени, и тогда вы перестанете быть ленивыми. И даже кто бы вам не пытался воспрепятствовать, помешать, я или кто-то другой, никто не может вам помешать. Понятно? Then Китай come here and say, if you meditate, I will kill you. They can't stop you. Если сюда придут китайцы и скажут, если ты будешь медитировать, мы тебя убьем, то даже это не остановит вас. Они скажут вам, ты не можешь заниматься духовным развитием, ты должен заниматься материальным развитием. Вы скажете, нет, я должен идти по духовному пути, заниматься духовным развитием. Потому что вы будете знать, что духовное, ментальное развитие гораздо более надежно, чем материальное. Ясно, our physical development is also not reliable. Развитие нашего тела физическое тоже ведь ненадежно. Понятно? In Dignaga, teaching on the logic, this one. Teaching on logic, very clearly say the quality of body, they have limitation. Дигнаги, no matter how much you train, it can't go beyond limitation. В Дигнаги в учениях по логике очень четко говорится о том, что качества нашего тела ограничены. Их можно развивать лишь до какой-то степени, но не до бесконечности. У тела есть свои ограничения. You can jump, for example, Dignaga say very clearly, jumping. There's some limitation. Then beyond that, no matter how much you jump, you can't go. Например, как говорит Дигнага, вы можете учиться прыгать в длину, но вы можете прыгнуть лишь до какой-то границы. То есть вот это предел ваших возможностей физических, и дальше, чем это, вы не прыгнете. Понятно. And then, if you don't train, it became worse and worse. Но кроме того, допустим, вы натренировались, прыгаете очень далеко в длину. Но если вы перестаете тренироваться, эта способность очень быстро деградирует. А качество ума же совершенно другие, говорит Дигнага. So here Dignaga talks about the, you know, potential mind in such a way to prove that, you know, you can achieve liberation. Здесь Дигнага, this is one part of logic. Здесь Дигнага приводит подобные логические рассуждения о способностях ума с целью доказать, что мы можем достичь освобождения от омрачений. So he's saying that mind basis, stable basis, once you train it, when you familiarize, familiarize with the when you familiarize with the familiarize with the positive state of mind, and then you know become very familiarized, then we do depend on you know repeat effort. It can expand limitlessly. This is the main logic to prove that you can achieve liberation. Он говорит, что поскольку ума прочная основа, то после того, как вы действительно освоите определенные благие качества в уме, приучите свой ум к ним, освоите их в уме, и когда вы полностью освоите эти качества, то они будут проявляться в уме вне зависимости от новых повторных усилий. И поэтому благие качества ума могут развиваться до бесконечности. Негативные же состояния ума не могут развиваться до бесконечности. Потому что у них нет основ. Foundation is a, you know, all positive state of mind, they lie on the, you know, validity, valid foundation. Negative state of mind, they depend on the non-valid foundation. Все благие качества ума опираются на достоверность. То есть они основаны на достоверности, имеют под собой достоверную основу. Негативные же качества ума не имеют под собой такой достоверной основы. One day, through meditation, through wisdom, when you find out that the basis of your delusion is not valid, delusion will disappear by itself. Почему? Потому что когда с помощью собственного понимания, своей собственной мудрости, вы осознаете, с помощью сосредоточения, вы осознаете, что совершенно нет никакой основы для ваших омрачений, что они лишены основы, они безосновательны. Тем самым вы сотрясете эти омрачения и до такой степени, что они исчезнут. Even you tell you should have delusion, you can't have delusion because there's no basis. И после этого, даже если вы будете уговаривать себя, ты должен быть омраченным, у тебя должны быть омрачения. Омрачения у вас не смогут появиться, потому что для вас будет совершенно очевидно. Для них нет ни малейшей основы. У них нет никакого основания. So see, meditation, philosophy, yeah, interconnected. Значит, как вы видите, медитация и философия очень тесно взаимозависимы между собой, и невозможно вести речь о медитации без философии. If somebody talks about meditation without philosophy, this is totally not right. It's not real meditation. Если кто-то говорит о медитации без философии, в отрыве от философии, это совершенно неверно, и это не настоящая медитация. Yes. Just saying, don't have any concept, don't think anything. Just a minute. This is no meditation at all. Например, если вас кто-то инструктирует избавиться от всех концепций и мыслей, просто сосредоточиться на ничем, на безмыслии, это вообще не настоящая медитация. Now second phase. Второй вид веры. Faith is a faith in the quality of shamatha. Это вера в качество шамадхи. When you achieve shamatha is such and such good quality. This is very important faith in shamatha. Когда вы обретете шамадху, у шамадхи множество достоинств, множество преимуществ, и помня о них, очень важно верить в шамадху. This will also become antidote to lesson. И это тоже станет противоядием от лени. Because more you understand the quality of shamatha, and you wish to achieve this one. Потому что чем больше вы будете понимать достоинства шамадхи, тем больше будет у вас вера в достоинство шамадхи, тем больше будет желание обрести шамадху. Это достаточно. If you want, you know, beautiful ornament, shamatha is the most beautiful ornament. Если вы хотите красивое украшение на себя надеть, то самым красивым украшением является шамадху. If you are interested in beauty, shamatha is the most beautiful state of mind. Если вы заинтересованы в красоте, то шамадха это наиболее прекрасное состояние ума. Shamatha, when you achieve the Russian, they're talking about the, you know, beauty, all of the beauty. В России у русских есть понятие вечной красоты. Обладая шамадхой, вы всегда будете красивы. Those people who have shamatha, their face this face shining with the, you know, even you became 80 years old, you are so beautiful. У людей, у которых есть шаматха, лицо сияет, и даже в 80-летнем возрасте вы будете невероятно прекрасны. Прекрасно. Понятно? Очень красиво. Хорошо? Okay. Yeah. So that's even through the worldly interest, even if you are interested in В этом даже с точки зрения мирских интересов. Если вас интересует вечная красота, развивайте шамат. Вечная красота через косметику you can't get it. С помощью косметики вы не добьетесь вечной красоты. This cosmetic will make you more ugly. Наоборот, эта косметика будет делать вас только безобразием. And diet, you know, too much diet, you know, that's also don't make you good figure. For 1 month, good figure. Then you stop eating, then stop keeping diet. Again, you become more. И если вы слишком много сидите на диетах разных, то тоже это не даст вам красивую фигуру. Может быть, на месяц у вас фигура улучшится, но потом, когда вы прекратите, перестанете сидеть на этой диете, вы растолстеете еще больше, чем. Еще больше. Да, это. Быстро худо это не хорошо, понятно? Very important. Медленно худо, хорошо, да? Через неделю совсем худой стал, это опасно, понятно? Потом через неделю совсем толстый буду, еще толстый. Окей. So that's the useless thing. From that point of view, I should have shamatha. Поэтому даже думаю, что с этой точки зрения тоже я должен развить шамат. Понятно, да? Our mind should have like that. Because our mentality is different. So that's the way you have some specific point which can, you know, antidote to your wrong way of thinking. Then you can interest shamatha. Not like a Tibetan example doesn't go here. Your mentality is different. Тибетские примеры здесь не подходят. У вас другой менталитет, поэтому вы должны. This teaching should be antidote to your wrong way of thinking. Это учение должно стать противоядием от вашего ложных суждений, от вашего неверного мышления. You are interested in красиво, лоша, very beautiful childhood. Like not this thing. Yeah, no, you are not interested. If I say this is not necessary, it's not that important for you. It doesn't matter. Вас же не интересуют красивые лошади, колесницы, красивые, богатые. Если я начну приводить тибетские примеры, и говорить, что не надо мешать о лошадях, колесницах, там, о золоте, золотых доспехах каких-то, то вам же и так этого не надо. Your interest is different. So that's where, you know, the teaching should counteract that your wrong interest. У вас другие интересы, поэтому это учение должно как раз и бить точно в цель и противодействовать вашим неверным интересам. See, if at the moment if Buddha gives teaching in Russia, the style of Buddha giving teaching in India will completely different. Например, если бы в наши дни, в наше время Будда давал учение в России, то его стиль бы совершенно здесь, совершенно отличался от его учения в Индии. И мы можем это ясно проследить по учению его естества Далай-Лама. Я слушала аудиозаписи учения его естества в разных странах и убедился в том, что в разных странах его естества дают совершенно разные учения. Example is different. Approach is different, completely different dimension. Приводит разные примеры, у него разный подход и совершенно с разной точки зрения. And for me, it's very useful. И для меня это очень полезно. That's why, you know, even one topic, faith, can talk from many different dimensions. Поэтому даже вот если взять одну только тему, вера, то о ней можно говорить с очень-очень многих разных точек зрения. Это богатство. И в этом все богатство будет. Every time when I see why I'm explaining very detail on this antidote faith, because I'm now giving you antidote. It's already inside your mind. I'm not just giving you information. Почему я так подробно говорю об этом противоядии веры? Потому что я действительно даю сейчас вам его как противоядие. Оно уже внедряется в ваш ум, и это не просто информация, то, о чем я говорю. At the moment, see, you have some antidote to your laziness. I can see from your face. А сейчас я вижу по вашим лицам, что у вас уже появилось какое-то противоядие от вашей лени. This is my present. И это мой подарок вам. If I give you just information, and next day you will forget it, then what's your story? Если я дал вам просто информацию, на следующий день вы бы уже о ней забыли. Тогда какой смысл в этом? I'm just giving you so many information. You have enough information. Now I'm trying to give you real energy in your heart so that you can counteract with laziness. Я не хочу вам давать очень много разной информации. У вас и так достаточно информации. Я хочу дать вам настоящее противоядие, чтобы вы впитали его в свое сердце и действительно могли бы бороться со своей ленью. I give such a style teaching, such a that from your face I can see that now you will not impressed by material very rich people. You will impressed by those people who achieve realization. This I can see from your face. Я даю вам очень this is the one antidote. В таком стиле, таким образом, что уже по вашим лицам вижу, что благодаря этому отныне вас не будут впечатлять богатые, процветающие люди, а скорее будут больше впечатлять такие люди, такие личности, как Миларепа. Я это вижу на ваших лицах. This is a very good antidote for laziness. И это очень хорошее противоядие от лени. Then slowly you want to be human. Постепенно вы тоже захотите стать таким же. Ясно, да? This is real happiness. Then your life becomes meaningful. И вот это настоящее счастье, потому что в этом случае ваша жизнь наполнится смыслом. Понятно, да? Then your life becomes complete life, meaningful life. Ваша жизнь станет целостной, станет значимой. Otherwise, no matter how much you become rich, it's self-deception. One day you will separate from this richness. Then you will go completely empty-handed to next life. А иначе какое бы богатство ни обрели, это будет не что иное, как простой самообман, потому что когда-нибудь вам придется умереть, и вам придется идти в новую жизнь с пустыми руками. And this wealth, even in this life, some is separate from you. И это богатство даже в этой жизни может уйти от вас. Это происходит со многими. Мы же, для нас же не секрет все то, что происходит в нашем мире. Качество ума, как только вы их обретете, никогда от вас не уйдут. Они невероятно надежны. In the song of Milarepa, he says that my wealth very easy to carry. В своих песнях Миларепа говорит, мое богатство очень легко носить. Nobody can steal it. И никто не может его украсть. When I'm alone, it gives me company. Когда я один, оно мой спутник. When I'm happy, my wealth makes me more happy. Когда я счастлив, мое богатство делает меня еще счастливее. Okay. When I feel sad, immediately my wealth, inner wealth makes me, you know, free from sadness. Стоит грусть овладеть моим умом, как мое богатство тоже освобождает меня от грусти. Nobody can steal it. И никто не может его украсть. And my wealth, when I die, the value became more higher. А когда я умру, ценность моего богатства лишь возрастет. Worldly wealth don't have such quality. У мирского богатства нет всего этого, этих достоинств. This is very important. Вот это, об этом думать очень важно. Yes, then your mind open. И тогда у вас откроются глаза. Meaning open. Открыт. Откроется. Я слышу, закрой. Русские зимы все сложно, да? Then, second antidote. Второе противоядие. Вам все интересно, да? Second antidote is inspiration. Это вдохновение. When you have faith in yourself, you can develop shamatha, quality of shamatha. Then naturally inspiration comes. This is not difficult. Inspiration comes by itself. Когда у вас появится вера в себя. The faith is very difficult. That's I'm telling you more detail than develop faith. Когда у вас появится вера в себя, вера в качество шамадхи, то, соответственно, вдохновение появится очень легко. Самое трудное – это развить веру. И именно поэтому я так подробно говорил о вере. Понятно? Ясно, да? Когда вам сильнее вера в себе, тебе могу шамадхи называть, да? Качество шамадхи сильнее веры, вдохновение сам себе. It's a inspiration. Inspiration is like a, when there's sun. When there's sun, sun is like a faith. Light of sun is an inspiration. When there's sun, light will come by itself. Солнце подобно вере. А лучи, которые тянутся от солнца, солнечные лучи, подобны вдохновению. Когда есть солнце, то, соответственно, везде, где есть солнце, будут и солнечные лучи. When you strong faith in yourself, that you can develop shamatha, hold shamatha very strong, inspiration will come by itself. Even you say, don't inspire, inspiration comes. Когда у вас сильная вера в себя, в то, что вы можете развить шаматху, когда у вас сильная вера в качество шаматхи, и вера в свою собственную природу Будды, то inspired by spiritual realization. И когда вас вдохновляет духовная реализация, not by worldly things, а не мирские блага. Понятно, да? Okay. This is very important. Then inspiration comes by itself. То само по себе появится вдохновение. You don't have to push yourself, inspire. Inspiration comes by itself. Вам не надо себя призывать, вдохновись. Вдохновение появится само. Понятно. See, every time when you come here, receive teaching, your faith slowly increase. Inspiration comes by itself. Каждый раз, когда вы приходите сюда для того, чтобы слушать учение, у вас постепенно возрастает вера, и тогда само по себе приходит вдохновение. A long time when you don't come to receive teaching, your faith slowly decreases. Если же вы долгое время пропускаете учение, не ходите на учение, то вера ваша постепенно угасает. Then inspiration slowly disappears. Соответственно, постепенно исчезает вдохновение. Then get lost in samsara. И вновь погружаетесь в сансару. For me, it doesn't matter whether you come or not come. Для меня совершенно нет никакой разницы, вы ходите ко мне на лекции или не ходите. Но вы впустую тратите свою драгоценную человеческую жизнь. Понятно, да? Третье противоядие. Это энтузиазм. When there's inspiration, enthusiasm will also come by itself. Там, где есть вдохновение, там, соответственно, сам по себе появляется энтузиазм. Enthusiasm means you're happy to do it. А энтузиазм означает, вы делаете это с удовольствием, с радостью. You're happy to meditate. Вы с удовольствием медитируете. You're happy to do some spiritual practice. Вы с удовольствием занимаетесь духовной практикой. You're happy to discuss about Dharma. Вы с удовольствием говорите о Дхарме. Okay. Happy to read Dharma book. С удовольствием читаете книги по Дхарме. Это называется энтузиазм. When you read the textbook, think on Dharma, really it's true. When you think on Dharma, when you read book, your mind is free from delusion. That's really happy. Когда вы читаете тексты, когда вы говорите о Дхарме, когда вы думаете о Дхарме, это помогает вашему уму. It's really happy. Это настоящее счастье. Because you are thinking, your mind free from delusion. Потому что в этот момент вы думаете о том, как вашему уму освободиться от омрачений. Понятно. That time your mind might not completely free from delusion, but there's no gross delusion. В это время ваш ум может быть еще не свободен от омрачений, но в нем уже нет грубых омрачений. Понятно. Real happiness, I told you. Happiness in mind. If you mind degree of delusion become less, that much peace you achieve. More delusion become less and less, that much peace you achieve. That's the real peace. Я вам говорил уже о счастье, да, как обретается счастье. Чем меньше в вашем уме становится омрачений, тем больше становится в нем покоя. Если даже хотя бы чуть-чуть убавилось омрачений, уже настолько же прибавилось покоя. И это настоящий покой. Понятно? Ясно, да? Peace we don't need from outside. Disturbing factor, when you reduce it, peace will come by itself. Нам не нужно искать покой во внешнем мире. You can't buy peace from outside. Покой невозможно купить нигде за деньги. Нужно устранять те препятствующие факторы, которые есть внутри нас, и тогда покой будет возрастать изнутри. Ясно. Понял, да? Okay. Then, okay. So, when there's enthusiasm, then when enthusiasm, then laziness become less and less. Когда появится энтузиазм, будет становиться все меньше и меньше лень. Then fourth one is the tranquility, mental tranquility. И четвертое противоядие, так называемое абсолютное противоядие, это безмятежность ума. When you develop samatha, you achieve the tranquility. Когда вы обретете шаматху, тем самым вы достигнете безмятежности. When you have a tranquility, then you, in your mind, impossible to achieve the laziness. This is the ultimate antidote. А когда у вас появится безмятежность, то вам для вас станет невозможно лениться. То есть именно безмятежность станет абсолютным противоядием от лени. Why? Почему? Because tranquility is a, when you develop samatha, then no matter how much you meditate, your mind became more and more happy, very, very joyful, very tranquility. Your body is, never get pain. Your body is so blissful. Then you don't want to stop meditating. Да, безмятежность, значит, когда вы у вас породится шамадха, у вас охватит такое чувство безмятежности, такой внутренний комфорт, такое блаженство, что медитация вообще не будет доставлять вам никаких неудобств. Вам будет хотеться медитировать все больше и больше. Больше медитации, больше счастливо, да? Поэтому остановить медитацию не могу. Остановить, понятно, да? Okay. So that's why at that time, if you don't meditate bodhicitta, then it's danger of going the self-liberation. After samadhi. На этом этапе, после достижения самадхи, если вы не будете медитировать на бодхичитту, вам будет грозить опасность удариться в крайность собственного покоя, собственного освобождения. Собственного. You are so peaceful, so happy, then you don't want to rise from meditation and benefit from the being. Вы будете настолько умиротворены и счастливы, что у вас не будет желания прерывать медитацию ради того, чтобы помогать живым существам. At that time, when you only compassion, when you strong compassion, then compassion will not let you stay in extreme of the, you know, peace. В это время только сострадание. Если у вас будет сильное сострадание, только сострадание спасет вас от крайности собственного покоя. Arham, you know, there remain many kalpa of meditation on this one point of concentration. Архаты, многие-многие кальпы пребывают в этом однонаправленном сосредоточении. Some, you know, yogi in Tibet also like that. Many before, you know, they are during the time third Buddha, they are in major equipoise, and some people they find that somebody meditating, body all became stone, but still they are meditating. They are major equipoise. Во времена третьего Будды, вот даже в Тибете тоже были такие йогины, которые пребывали в этом однонаправленном созерцании, однонаправленном сосредоточении так долго, что так и окаменели. Их тела даже окаменели. Тело камни стало. Это Тибет люди видели, да? Раньше много, наверное, миллион лет назад. Там тут тоже медитация. Понял, да? Здесь буддизм. Учение Будды тоже было. From Buddhist point of view, this world is very, very old. You know, three Buddha have come and gone. The gap between the one Buddha and the next Buddha is like millions of years. Many millions. С буддийской точки зрения, наша земля, наш мир является невероятно древним. То есть здесь сюда пришли и ушли отсюда четверо Будд. А промежутки между их появлениями составляли миллионы лет. Yes, huh? And there is no consistency. Only four Buddha have come gone. There is still 996 Buddha will still to come. И тоже с точки зрения буддистов, буддизма, конец света грядет еще очень не скоро, потому что пришло и шло только четверо Будд, а еще 996 должно прийти. Не бойтесь, не бойтесь конца света, если такое же конец света никогда не наступит. Наступит, но это будет очень-очень. Our world can be maybe because of nuclear bomb, our world can be destroyed, but it can't completely destroy. Может быть, если в нашем мире взорвется какие-то ядерные бомбы, то есть он, конечно, будет поврежден, но не полностью уничтожен. Не может, понятно? Then people die, then again civilization starts. А люди погибнут, но цивилизация вновь возродится. Понятно? Ясно, да? Вам интересна эта тема? This are all. See, all this knowledge is very important for meditation. This all materials, the rich material. Then you have a see. More you have this knowledge, then you can go through so many, you're a positive state of thinking, So space, big space. At the moment your material is very difficult. You have very little material. And worldly, they have so many material. That's why you want to think in worldly. То есть, на самом деле, очень важно, как можно больше приобретать материал для медитации, для того, чтобы это количество материала перевешивало то количество мирского материала, который сейчас у нас есть в голове. Сейчас у нас очень ограниченный объем духовного материала и огромный объем мирского материала. Нужно заполнить. Then you get устал, when you think too much of spiritual, because too you less material. Поскольку вы очень ограничены, у вас мало тем для размышления, мало пространства у вас для размышления о духовном, поэтому вы так быстро устаете, когда думаете о чем-то духовном. Ты говоришь, да, я должен думать о духовном, да? Там маленькие материалы и устали. Да? Когда большой, вы говорите, не надо думать о духовном. Я надо думать о духовном. Something for me, you know, I want to enjoy myself when I watch TV. Again, spiritual thought come. I can't watch properly TV. And I say, no, please give me some rest. I want to think like a worldly people want to enjoy. I can't enjoy. Иногда мне хочется расслабиться, получить удовольствие чисто по-мирскому, посмотреть телевизор, например. Но стоит мне включить телевизор, начать смотреть, как вдруг возникает духовная мысль. И я уже не могу получать удовольствие от того фильма, который я смотрю. И тогда я прошу уже, пожалуйста, духовность, оставь меня ненадолго, дай мне расслабиться. Пока я не мирский, да, everybody is like that. So that's where even I, you know, worldly thing. Sometimes I feel like I also want to enjoy some worldly thing. Иногда мне кажется, мне хочется тоже вот получить удовольствие от каких-то мирских вещей. Yeah. And immediately Shanti devotees come to mind, then I don't get interested. Но стоит начать, попытаться, тут же у меня в голове всплывают учения Шанти Девы, все удовольствие пропадает. Я вижу скелеты, обтянутые кожей, там внутри кости, плоть. Yeah, okay. So that's where more you are familiarized and such things will come in. Then it becomes antidote. That's the very good. Чем больше вы приучаете к этому свой ум, тем больше будут возникать вот подобные вот вещи, и это очень хорошо, это противоядие. Okay. Sometimes when you attach something. Something, and you think only on this attachment, that's very wrong. Think for other side, then you see if I have, don't have, doesn't matter. Иногда, this is the real good. К чему-то привязано, вы думаете только об объекте привязанности. Это очень неправильно. Иногда надо взглянуть на этот объект с другой стороны и сказать себе, если у меня это есть, хорошо, но если это, у меня этого нет, то никакого значения не имеет. В какой раз? Если этот стакан нету, не кошмар, этот стакан. Понятно, да? Если этот стакан нету, ничего, да, это часы есть. Зачем только это надо, да? Весь это я жить не могу, это дура. Понятно, да, это дура. Ясно, да? Ясно, да? По-другому ушла, страшно нету, да? Один по-другому иду, другой по-другому иду. And your partner also don't have too much attention. One go, another will come. И к своим парням тоже не надо чрезмерно привязываться. Один ушел, ну, другой придет на его место. Не надо иметь идею фикс, только этот мне нужен, больше никто. Я вам говорю на чистоту, считается, что привязанность человека к человеку это одна из основных проблем наших в сансаре. Human attached to, you know, object come and this thing, you can forget and it was, if you sever it, it's not that painful. Привязанность человека к вещам, к чашкам и так далее, это еще куда ни шло, про это еще можно забыть. Расставание с этим не настолько болезненно. Especially Russian people attached to object very less, I can tell you. И в особенности... If you come break down, doesn't matter, you don't even notice it. И в особенности у русских, по-моему, нет большой привязанности к материальным вещам, если у русских разбивается чашка, они даже этого не замечают. Russian people with a man to human being, the human being, when they attach, then they are very depressed. Ну вот когда русские люди привязываются к другим людям, то тогда это ввергает их в очень сильную депрессию. Они очень сильно привязываются. Понятно? Это правда, да? So that's where very important to have relation. Without relation, then that's where some people, When they have some problem, then they never have any relation. That's also true. Но очень важно иметь отношения. У некоторых людей они раз обожглись на каких-то отношениях и все, и больше не вступают в отношения ни с кем. Это неправильно. Да, потом другой крайность, правильно? Там счастья нету. Понятно? И если любить, слишком любить, это тоже неправильно, да? Понятно? Very important. If you love somebody, love 25% all the time. Очень важно, если вы кого-то любите, любите этого человека на 25%. Но постоянно. All the time you love 25%. Even that person get married, some other people still 25% you love. Все время на 25%. Даже если этот человек женится на ком-то другом, вы будете продолжать любить на 25%. Понятно? Окей. 25% don't increase, don't become less all the time until death, even after death. Эти 25% не должны возрастать, не должны уменьшаться, они должны все время вот оставаться 25% вплоть до самой смерти, даже после смерти. Понятно? Окей. Ясно? So, in the field of romantic, I'm telling you, 25% romantic is also good. It's like a sugar. You know, food, tea without sugar is also not delicious. Food without salt is not delicious. Some romantic is also important. Поэтому я даю совет, даже, который касается ваших романтических отношений. 25% романтизма, это очень тоже важно. Это все равно, что добавить, значит, все равно, что чай без сахара не вкусен, суп без соли не вкусен. Поэтому нужна соль, нужно немножко сахара в чае. И вот это как раз и есть этот вот процент романтических отношений. Понятно? Ясно? Romantic soul, romantic style. Много нехорошо. Еда не вкусна. Общение идут тоже нехорошо. Понятно? Немножко надо, да? Then your mind became a... Because of romantic, mind became a little bit open. If you don't have any romantic like that, it also became closed also. That's also not right. I'm telling the middle part. I'm telling from my own experience. Я говорю это на своем личном опыте тоже. Когда есть такой некоторый оттенок романтических отношений, это также ум раскрывается больше. Что-то такое появляется, без этого чего-то не хватает. Вот, чего-то не достает, какая-то есть, наверное, в отношениях сухость. То есть это необходимо для того, чтобы как-то оживить отношения. That's where you see, in Tantra, one of the Tantric movies completely abandoning, you know, abandoning feeling or romantic feeling or attachment to women. One transmission of tantric vow. Поэтому считается, что полный отказ от романтической любви к женщине или привязанности к женщине – это также нарушение тантрических обет. Одного из тантрических. Okay. One of my friends, who is an ex-monk, he told me that one woman, he keep repeating the tantric vow. Один из моих друзей, бывший монах, сказал мне, что один из своих тантрических обетов он точно хранил в чистоте все. Этот обет не отказываться от привязанности к женщине. Вот этот обет он в чистоте хранил. So that's where you should understand from the, you know, why vow like that. If you completely cut off from this thing, then there's also danger of getting dry also. То есть вы должны понимать, зачем так, почему такой обет вдруг возник. Если вы полностью это от себя отсечете, то вам также грозит опасность исчерстветь внутри. You should abandon attachment, but suppressing completely, that's not right. Привязанность, конечно, надо отбрасывать, но полностью это в себе давить и гасить, это тоже неправильно. Because if you completely suppress it, then opposite reaction comes. Потому что если вы будете полностью себе это давить, возникнет обратная реакция. Обратная реакция. Понятно, да? Ясно, да? Then through experience attachment, then you see where I'm attaching, where I get happiness. Then it will become less by itself. Но когда вы отдаете себя на волю этой привязанности, в это время вы должны посмотреть, а к чему я привязываюсь, к чему я привязан? Где это счастье, которое я так жажду? В чем? Where I'm attached. To nose, to eye, to mouth, inside the mouth. Почему я привязан к носу, к глазам, к рту или к тому, что во рту находится, я привязан? Skin, inside the skin. К коже или к тому, что под кожей? Okay, then move it. Потом, значит, мысленно снимите кожу и посмотрите, что под кожей. Then you say, Then you tell another side. No, when all that come together, then there is the burn rising some beauty. This one I meant. А затем вы все вдруг говорите с другой стороны. Да, конечно, все это там, но когда все это вместе соединено, возникает некая взаимозависимая красота, и к ней я привязан. Немножко. Like illusion beauty, like illusion attachment. Такая иллюзорная красота, и к ней иллюзорная привязанность. Listen to you. It's very, very useful teaching for Russian people. Слушайте внимательно. Instruction for you. Потому что то, что я сейчас вам сказал, это очень хорошее наставление, учение именно для русских людей. I make this food like a Russian food for Russian people. I'm cooking Russian food. Я приготовил это русское блюдо для вас, для русских. Понятно? In a root text, you don't find such food because it was prepared food for other time, other mentality. В коренных текстах такую пищу вы не найдете, потому что в них содержится только блюда, как сказать, древние такие для другого менталитета, для других времен. Понятно? I'm just doing the teaching term. What I'm doing is giving instruction for the vegetation. In the same time, I'm giving you some philosophy teaching to deal with illusion in your daily life also. So I'm just, keeping the balance. То, что я делаю во время своих учений, это я даю вам наставления по медитации, а также даю вам наставления, связанные с философией для вашей повседневной жизни, такие философские противоядия, с помощью которых вы могли бы справляться с омрачениями в повседневной жизни. Да? Такого как бы баланс сохранения. Омрачение надо очень гибкий надо. Понятно? Sometimes try to become friend with your delusion. Sometimes try to become enemy with your delusion. Like that, if you want to destroy some enemy, then you just use different method. Sometimes become his friend. Then deceive him like that. Maybe you should do like that to delusion. Для борьбы с омрачением нужна необыкновенная гибкость. Например, для того, чтобы победить какого-то врага, мы не даемся на него все время напролом с оружием. Иногда важно войти в доверие к этому врагу, подружиться с ним сначала, для того, чтобы его обмануть. Нужно обнаружить его слабые места. И вот точно так же иногда с омрачениями надо бороться, иногда с ними надо немножко подружиться. When you become friend, don't become slave. Inside, I want to destroy it. Now I'm acting like his friend, like that. Когда вы становитесь другом в обращении, не надо становиться его рабом. Внутри у вас все время должна мысль быть. Я с ним сейчас дружу, но на самом деле я хочу его уничтожить. Oh, this is our friend. Вот это практика дхарм. Понятно? В обращении не надо говорить, вообще не может, да? Еще больше может. Пожалуйста, приезжай туда. I want to see how you go. Attachment, come. I want to see how you are working. Привязывайся, давай, возникай. Я хочу понять, как ты работаешь вообще. If sometimes say anger come, I want to see how anger come from your experience. Then anger don't come. Sometimes when I just say like I want to see the natural attachment. As attachment come, then it don't come. Иногда, когда я сижу, я хочу постичь природу привязанности, призываю эту привязанность, чтобы она возникла. Она наоборот не возникает. When I say don't come, then it's very active. Но вот когда я ее отталкиваю от себя, говорю, не возникаю, вот тогда она становится очень активной. Активна, да? А тогда, глаз закрыт, он приезжает, да? So that's why I'm telling you, our mentality, we should be gifted. Don't be like that. Don't do this one. You should do only this one. You will never improve. This I can tell you. Поэтому наш менталитет должен быть гибкий. Никогда не надо давать себе такие какие-то внутренние запреты. Не делай того, не делай сего. Ты должен делать только это и все. Это мой менталитет так не идет. Понятно, да? Мой духовный учитель палки, да? Если ты так думаешь, я буду бить. Я говорю, это бесполезно. Пожалуйста, дай меня учение, да? А палка меня полезна не будет. Другая меня полезна не будет, да? Мой ум открыт. Дай мне мудрое, да? Ум открыт. А тогда я сам буду меняться. Понятно? Это правильно меняться. Через палку, через другая. Как можно я тебе меняться? Понятно? Поэтому я, мой ученик, никогда не ругаю. Палку не бью. Совсем бьет. Некоторое время вы меня боитесь, да? Так может идет. Это обман. Я хочу вам открыть свои глаза, ваши глаза. Ученик дам, мудро дам. Ваши глаза открыты. Когда ваши глаза открыты, Даже я говорю, надо амачи не надо, да? Надо приязнь, надо выиграть. Не, не, я не могу. Да? Вот. Ясно? Когда ум открыт, не нужно. Ясно, да? Окей. This is the best way of practice dharma. Real practice dharma. Это лучший способ практиковать дхарму. И это настоящая дхарма, настоящая практика дхармы. So that's where, when you, my point is that when you develop the tranquility, mental tranquility, then you never get, you know, laziness. На самом деле, вот моя основная мысль заключается в том, что когда вы обретете эту настоящую безмятежность ума, вы навсегда освободитесь от лени. Понятно? Then all realization after shamatha very easy. И тогда все реализации уже после шамадхи будут даваться очень легко. This is the four antidote. Каковы четыре противоядия от лени? Первое и наиважнейшее – это вера. Вера в себя. В то, что у вас невероятный потенциал. Между вашим потенциалом ума и потенциалом ума Будды нет никакой разницы. Only thing is Buddha have removed the, you know, obstruction which prevent them from potential realize. Единственное, что Будда устранил те омрачения, которые препятствовали проявлению или реализации этого потенциала. We didn't remove it. Мы же его эти омрачения не устранили. If we remove it, our mind potential is unbelievable. Если мы устраним их, то потенциал нашего ума откроется как нечто совершенно потрясающее. Best way of removing this, you know, obstruction is a developing shamatha. И лучший способ устранить эти омрачения – это развить шамадху. Понятно, да? Время закончил. Now dedication. Time is finished. Время кончилось. Посвящение заслуг. The today advice which I give, keep in your mind. I have given you many, you know, like a medicine. It's like a pit instruction. There's many pit instruction. Pit instruction is not something like a, you know, pit instruction you receive today. It's like a real medicine. You know, it can immediately become entered to your delusion. То те наставления, которые я сегодня дал вам, те советы, храните их в своей памяти, потому что то, что я дал, содержит очень много сущностных наставлений. Что такое сущностное наставление? Это настоящее лекарство, которое может устранить ваше омрачение. Понятно? When you hear it, immediately, after the second moment when you hear this teaching, in your mind you achieve some peace. You want to meditate. You're mentally detained. This is for pit instruction. Признак того, что вы получили сущностное наставление, в том, что когда вы услышали это, уже в следующее мгновение в уме вашем стало больше покоя, что-то изменилось, и появилось какое-то настоящее искреннее желание медитировать. And this one slowly increase, then nobody can stop you from meditating. This и по мере того, как это будет у вас все больше и больше возрастать, никто не сможет помешать вам медитировать. When nobody can stop you from meditating, then you can definitely achieve realization. А когда никто не сможет воспрепятствовать вашей медитации, несомненно, вы сможете достичь реализации. Понятно? Even your подруга or your parent say, if you meditate, I will go away. You say, okay, you can go. I will meditate. Даже если ваша подруга или ваш парень скажет, если будешь медитировать, я тебя брошу, уйду от тебя. Но вы скажете, ну можешь уходить, но я буду медитировать. Понятно? I will not throw you. If you want to go, you can go. Я не брошу тебя, но если хочешь уйти, уходи. Понятно? For me, this is the meaning of my life, meditation. Потому что для меня медитация – это training the mind. Это тренировка ума, медитация, развитие ума. Это смысл моей жизни. Смысл моей жизни. Ясно, да? Понял, да? А тогда вы стабильный буддист стал. Стабильный. Понял, да? Ясно, да? До свидания. До свидания.